Дхритараштра спросил: «О Санджая, что произошло между моими сыновьями и сыновьями Панду на месте паломничества Курукшетра, где они собрались, намереваясь сражаться?» Санджая ответил: «О царь, осмотрев армию, выстроенную сыновьями Панду в боевом порядке, царь Дурьотхана приблизился к своему учителю и обратился к нему со следующими словами: «О мой учитель, посмотри на великую армию сыновей Панду, так искусно построенную твоим учеником, сыном Друпады. В этой армии много отважных лучников, равных в бою Бхиме и Арджуне. Это такие великие воины, как Юдхана, Пирата и Друпада. Среди них и такие великие, отважные и могучие воины, как Дриштакету, Чекитана, Кашираджа, Куруджит, Кунтибоджа и Шайвья. Там также могучий Юдхаманью, грозный Утамауджа, сын Субхадры и сыновья Драупади. Все эти воины очень искусны в ведении боя на колесницах. О лучший из брахманов, позволь назвать тебе имена тех командующих, которые особенно подходят для того, чтобы возглавить мои военные силы. Среди них такие воины, как Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Сомадатты по имени Буришрава, которые не знают поражения в битвах, как и ты сам. Там много других героев, готовых за меня отдать свои жизни. Все они хорошо снаряжены всевозможным оружием и опытны в военной науке. Наши силы неизмеримы, и мы прекрасно защищены седовласым Хишмой, тогда как силы пандавов, которые тщательно охраняет Бхима, ограничены. Теперь все вы, находясь на стратегических позициях, должны оказать полную поддержку убеленному сединой Бхишме». После этих слов Бхишма, доблестный предок династии Куру, прадед сражавшихся, громко затрубил свою раковину, звук которой, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьотхана. Вслед за этим неожиданно зазвучали раковины, барабаны, трубы или тавры, создавая ужасный шум. На другой стороне поля Кришна и Арджуна, возвышаясь на огромной колеснице, запряженной белыми лошадьми, протрубили свои божественные раковины. Господь Кришна затрубил свою раковину, именуемую Панчаджания. Арджуна затрубил свою Девадатту. Абхима, ненасытный едок, известный своими удивительными подвигами, затрубил свою замечательную раковину Паундру. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил свою раковину Ананта Виджаю. Накула и Сахадева затрубили в раковины Сукошу и Манипушпаку. О повелитель, великий лучник, царь Каши, могучий воин Шикханди, Дриштадьюмна, Вирата и непобедимый Сатьяки, а также Друпада, сыновья Драупади и другие, такие как превосходно вооруженный сын Субхадры, все они затрубили свои раковины. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю. И тогда сердца сынов Дхритараштры содрогнулись. В это время Арджуна, сын Панду, восседающий на своей колеснице под флагом с изображением Ханумана,

так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз с райской планеты Питалоки, так как подношение им воды и пищи полностью прекращается. Из-за злых деяний тех, кто разрушает семейные традиции и таким образом приводит к росту нежеланного потомства, предаются забвению все принципы, на которых покоится благополучие семьи и нации. О Кришна, поддерживающий жизнь всего человечества, я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают семейные традиции, вечно живут в аду. Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех. Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы полны решимости убить наших близких. Лучше мне безоружному, не сопротивляясь, быть убитым вооруженными сыновьями Дхритарашты на этом поле брани. Санджая сказал: «Произнеся эти слова, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, преисполненный горя». Санджая продолжал: «Увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадхусудана, Кришна, произнес такие слова: «Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение не подобает человеку, знающему истинную ценность жизни, и приведет не к высшим планетам, а к бесчестию. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Преодолей эту недостойную слабость сердца и воспрянь, о карающий врагов». Арджуна сказал: «О сражающий врагов, о победитель Мадху, Кришна, как я могу пускать свои стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которые достойны моего поклонения? Лучше жить нищенствуя, нежели существовать ценой гибели великих душ, моих учителей. Пусть ими овладела мирская корысть, они все равно остаются моими учителями. Если они будут убиты, все наши радости будут окрашены кровью. Мы не знаем, что лучше, победить их или быть побежденными ими. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, жизнь для нас потеряет смысл. И все же они стоят сейчас перед нами на поле битвы. Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь. Теперь я твой ученик и полностью предавшаяся тебе душа. Прошу, дай мне совет. Я не в силах успокоить боль, иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже процветающее царство, не имеющая себе равных на земле, и верховная власть, подобная той, которой обладают полубоги на небесах». Санджая сказал: «Промолвив эти слова, Арджуна, сокрушитель врагов, обратился к Кришне: „Говинда, я не буду сражаться“, и замолчал». А потом от Бхараты, в это время Кришна, стоящий между двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне следующее: «Произнося ученые слова, ты скорбишь о том, что недостойно слезы. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было такого времени, когда бы не существовал я, ты или все эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит своего существования. Как воплощенная в теле душа непрерывно переходит от состояния детства к юности, а потом к старости, так и в момент смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящая личность не смущается такими переменами. О, сын Кунти, временные проявления счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок, подобны приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия по потомок Бхараты, и человеку нужно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. О лучший среди людей, Арджуна! Воистину достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия счастья и страдания, и кто сохраняет спокойствие и твердость в обоих случаях. Те, кто видят истину, заключили, что несуществующее материальное тело приходящее, а вечная душа не претерпевает изменений. Они пришли к такому выводу, изучив природу того и другого. Знай же, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Живое существо неразрушимо, неизмеримо и вечно. Лишь материальное тело, в котором оно воплощается, непременно подвержено гибели. Поэтому сражайся по потомок Бхараты. И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, заблуждаются, так как истинное «Я» не может убить или быть убито. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. О Партха, как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, не рождена и неизменна, убить кого-либо или заставить кого-либо убивать? Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное. Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой или иссушить ветром. Эту индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и везде, неизменная, непоколебимая, вечно та же. Говорится, что душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, не стоит скорбить о теле. Если же, однако, ты полагаешь, что душа однажды рождается и навсегда умирает, все равно у тебя нет причин для скорби, о сильнорукий Арджуна. Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно родится. Поэтому перед лицом неизбежного сражения не стоит предаваться скорби, просто исполняя свой долг. Все сотворенное существует в начале, в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Так зачем же печалиться? Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде. Но есть и такие, которые, даже услышав о ней, совершенно не могут понять ее. О потомок Бхараты! Тот, кто пребывает в этом теле, никогда не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых существах. Что же касается твоего долга кшатрия, то знай, что нет лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Поэтому не надо колебаться. О Партха, счастливы те кшатрии, которым нежданно выпадает на долю возможность сражаться, открывая перед ними райские врата. Если, однако, ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, ты совершишь грех пренебрежения долгом и так потеряешь воинскую честь. Люди всегда будут говорить о твоем позоре, а для уважаемого человека бесчестие хуже смерти. Великие полководцы, превозносившие твою славу, будут думать, что лишь из страха ты покинул поле боя, и будут считать тебя ничтожеством. Враги станут поносить тебя и с презрением отзываться о твоем мужестве. Что может быть мучительнее этого? О сын Кунти, либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо ты завоюешь царство земное и будешь наслаждаться им. Так наберись же решимости и сражайся. Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях и приобретениях, победе и поражении. Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя греха. До сих пор я описывал тебе аналитический путь получения этого знания. Теперь же послушай, как можно обрести его, выполняя деятельность, не приносящую выгоды. О сын Притхи, обладая этим знанием и действуя соответственно, ты можешь освободиться от оков кармической деятельности. На этом пути никто не знает потерь. Даже небольшое продвижение по нему избавляет человека от величайшего страха. Идущие этим путем тверды в своих намерениях и преследуют только одну цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Люди, обладающие скудными знаниями, прельщаются цветистыми словами вед, предлагающими совершать различные кармические действия для вознесения на райские планеты, а также ради знатного происхождения в следующей жизни и завоевания могущества. Стремясь к чувственному удовлетворению и богатой жизни, они говорят, что нет ничего превыше этого. Те, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, те, кто обмануты всем этим, не могут решиться отдать себя преданному служению Всевышнему Господу. В Ведах много говорится о трех гунах материальной природы. О Арджуна, освободись от влияния этих трех гун, от всякой двойственности и от стремления к собственности и самосохранению, и утвердись в своем «Я». Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с помощью большого резервуара воды. Подобно этому, тот, кто знает Верховного Брахмана, уже исполнил все предписания вед. Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся уклоняться от исполнения долга. О Арджуна, исполняя свой долг, будь уравновешен и не беспокойся об успехе или неудаче. Такое равновесие называется йогой. От Хананджая. Занимаясь преданным служением, решительно отбрось все отвратительные поступки и в таком сознании вручи себя Господу. Те же, кто желают наслаждаться плодами своих трудов, есть скупцы. Человек, занятый преданным служением Господу, освобождается даже в этой жизни от кармических последствий, как хороших, так и плохих. Поэтому стремись к йоге, в которой заключено все искусство деятельности. Занимаясь таким образом преданным служением Господу, великие мудрецы или преданные избавляются от последствий деятельности в этом материальном мире. Так они освобождаются от цикла рождений и смертей, и, вернувшись к Богу, достигают состояния неподвластного страдания. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что услышал, и ко всему, что услышишь. Когда цветистый язык вет больше не будет волновать твой ум, когда он будет постоянно пребывать в трансе самосознания, тогда ты достигнешь божественного сознания. Арджуна спросил: «О Кришна, как распознать того, чье сознание погружено в трансцендентальное? Что говорит он и как? Как сидит и как ходит?» Верховный Господь ответил: «Когда человек отказывается от всех желаний чувственного наслаждения, рожденных его умом, и когда его ум, пройдя таким образом через очищение, находит удовлетворение только в своей истинной сущности, это значит, что такой человек пребывает в чистом трансцендентном сознании. Тот, кто сохраняет спокойствие даже среди страданий всех трех видов и не ликует в счастье, кто свободен от привязанностей, страха и гнева, именуется мудрецом, ум которого уравновешен. В этом материальном мире тот, кто не подвержен влиянию добра и зла, которые могут выпасть на его долю, кто не радуется хорошему и не скорбит о плохом, тот утвердился в истинном знании. Совершенно сознание того, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои конечности. Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остается. Но испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему и утверждается в сознании. Чувства так сильны и беспокойны у Арджуна, что насильно увлекают разум даже проницательного человека, пытающегося управлять ими. Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным контролем, и сосредоточивает свое сознание на мне, считается человеком стойкого разума. Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение. Из вожделения возникает гнев. Гнев порождает полное заблуждение. Заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум. А когда разум потерян, человек падает в колодец материального мира. Но человек свободный от всех привязанностей и антипатий, способный контролировать свои чувства посредством принципов, ограничивающих их свободу, может обрести полную милость Господа. Для того, кто таким образом удовлетворен, пребывая в сознании Кришны, больше не существует трех видов страданий материального существования. По достижении такой удовлетворенности сознания человек становится крепок разумом. Тот, кто не связан со Всевышним в сознании Кришны, не может иметь ни трансцендентного разума, ни устойчивого ума, без которых немыслим мир. А без мира возможно ли счастье? Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так и одно единственное блуждающее чувство, завладевшее умом, способно унести прочь разум человека. Поэтому, о сильнорукий, тот, кто уводит свои чувства от их объектов, несомненно обладает устойчивым разумом. То, что для других существ ночь, для владеющего собой – время пробуждения. Когда же все живые существа пробуждаются, для мудреца, обладающего внутренним видением, наступает ночь. Умиротворение может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Человек, который отказался от всех стремлений к чувственному удовлетворению, кто живет свободным от желаний, кто избавился от всякого чувства собственности и кто не имеет ложного эго, только он может обрести истинное спокойствие. Таков путь духовной и благочестивой жизни, встав на который человек уже не подвластен заблуждению. Если человек находится в таком состоянии, даже в смертный час он сможет войти в Царство Бога. Арджуна спросил: «О Джанардана, о Кешава, почему ты хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, что путь разума лучше кармической деятельности? Мой разум смущен твоими двусмысленными наставлениями, поэтому прошу тебя, скажи определенно, что будет самым лучшим для меня?» Верховный Господь ответил: «О безгрешный Арджуна, я уже объяснил, что есть два класса людей, пытающихся осознать свое «я». Некоторые склонны делать это с помощью эмпирических философских размышлений, другие — через преданное служение Господу. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций, и одним только отречением невозможно достичь совершенства. Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, данными ему гунами материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей ум привязан к объектам чувств, несомненно, сам себя обманывает и называется притворщиком. С другой стороны, тот, кто искренне пытается контролировать умом активные органы чувств и занимает их деятельностью в сознании Кришны, без привязанности к материальному, стоит гораздо выше. Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно поддерживать даже свое материальное тело. Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства. В начале творения Господь всех живых существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношениями для Вишну и благословил их, сказав: «Будьте счастливы, это яги, жертвоприношение, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения». Полубоги, удовлетворенные жертвоприношениями, удовлетворят также и человека. Благодаря таким взаимоотношениям людей и полубогов воцарится всеобщее благоденствие. Полубоги, ответственные за удовлетворение различных жизненных потребностей, довольные жертвоприношениями, даруют все необходимое. Тот, кто наслаждается этими дарами, не предлагая их со своей стороны полубогам, несомненно, является вором. Преданные освобождены от всех грехов, поскольку вкушают пищу, сначала предложенную как жертвоприношение Господу. Те же, кто готовят пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех. Все живые тела кормятся злаками, а злаки возникают из земли, питаемой дождями. Дожди вызываются совершением яги, жертвоприношения, а яги рождается из предписанных обязанностей. Эти предписанные обязанности даны в ведах, а веды непосредственно исходят из Верховной Божественной Личности. Поэтому всепроникающая трансцендентальность вечно пребывает в актах жертвоприношений. Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не совершает жертвоприношений, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь, полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно. Но для того, кто черпает удовольствие внутри себя, чья человеческая жизнь направлена на самоосознание, и кто находит полное удовлетворение в себе самом и только в себе самом, для того не существует обязанностей. Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности, не преследует какой-либо цели, но нет у него и причин не выполнять их. Он также не зависит от других живых существ. Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо действуя без привязанностей, он достигает Всевышнего. Цари, такие как Джанака, достигли совершенства исключительно исполнением предписанного долга. Поэтому, хотя бы ради воспитания людей, ты должен выполнять свои обязанности. Что бы ни делал великий человек, простые люди идут за ним. И какие бы нормы он не устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им. О сын Притхи, во всех трех планетных системах нет такого дела, которое я был бы обязан выполнять. Я ничего не желаю и ни в чем не нуждаюсь, и все же я занят исполнением предписанных обязанностей. Ведь если бы я когда-либо пренебрег исполнением долга, о Партха, несомненно, все люди последовали бы моему примеру. Если бы я не выполнял предписанных обязанностей, все эти миры были бы разрушены. Я стал бы причиной рождения нежеланного потомства, и таким образом я нарушил бы покой всех живых существ. В отличие от невежественных людей, которые исполняют свои обязанности, будучи привязанными к плодам своей деятельности, мудрые могут действовать сходным образом, но без привязанности и лишь ради того, чтобы вывести людей на правильный путь. Чтобы не смущать умы невежественных людей, привязанных к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен побуждать их прекратить всякую работу, а скорее он должен вовлекать их в деятельность, проникнутую духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны. Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, считает себя совершающей действия, которые на самом деле выполняются тремя гунами материальной природы. Тот, кому известна абсолютная истина, о сильнорукий, не занимается чувственным удовлетворением, хорошо понимая различие между деятельностью в преданном служении и кармической деятельностью. Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Но несмотря на то, что действия таких людей вследствие их неведения есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспокоить их. Поэтому, о Арджуна, посвятив мне все свои действия, полностью осознавая меня, не желая выгоды, без притязаний на собственность и стряхнув апатию, сражайся. Те, кто исполняют свои обязанности в соответствии с моими предписаниями и следуют этому учению с верой, без зависти, освобождаются от оков кармической деятельности. Но те, кто из зависти не считаются с этими наставлениями и не следуют им, лишены всякого знания, одурачены, и их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Даже обладающий знанием поступает согласно своей природе, ибо поведение каждого человека зависит от влияния трех гун. Что ж даст подавление своей природы? Существуют принципы регулирования привязанностей и антипатий по отношению к объектам чувств. Человек не должен попадать в зависимость от таких привязанностей и антипатий, ибо они являются камнями преткновения на пути к самоосознанию. Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие совершенствуют. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно.